Не успела черепаха из Восточного океана ступить в колодец левой ногой, как ее правая нога уже застряла там. Пришлось ей отползти назад. И тут она рассказала лягушке про свой океан. Даже расстояние в 1000 ли не даст представления о том, как широк океан, в котором я живу, а расстояние в 8000 ли не даст представления о том, сколь глубок этот океан, — сказала она. Во времена царя Юя за 10 лет случилось 9 наводнений, но вода в океане не поднялась. При царе Тане за 8 лет было 7 засух, но воды в океане не убыло. Не быть увлекаемым потоком в часы приливов и отливов, не чувствовать волнения, когда вода прибывает или убывает, такова радость жизни в Восточном океане. Тут лягушку из колодца прямо оторопь взяла, и она лишилась дара речи. Но о тебе, не умеющему распознать даже границу между истинным и ложным, пытаться уразуметь слова Джуан-Дзы, все равно, что комару снести на себе гору или сороконожке перебраться через желтую реку. Такая задача тебе не по плечу. И тот, кто, не умея распознать смысл утонченнейших речей, старается как можно выгоднее для себя устроиться в жизни, не похож разве на ту лягушку из колодца? А еще скажу тебе, что тот человек спускался в страну желтых источников и возносился до самого неба. Он странствует привольно всюду, не разбирая ни севера, ни юга, ни востока, ни запада, и проникает в сокровенное, возвращается к всепроницающему. Ты же в своей слепоте ищешь по заданным правилам, разделяешь посредством доказательств. Ты подобен человеку, который смотрит на небо через трубочку и целится шилом в землю. Какая мелочность! Уходи прочь от меня. И помни, однажды какой-то парень из Шоулина вздумал подражать ходокам из Ханьданя. Тамошнее искусство он не перенял, зато успел разучиться ходить по-своему, так что пришлось ему ползти домой на локтях и коленях. Лучше тебе уйти сейчас, а не то ты чужому искусству не научишься и свое потеряешь. Тут Гунь-Сунь-Лун от удивления даже рот раскрыл и язык высунул. Вот так он и побежал прочь. Джуан-Дзы удил рыбу в реке Пушуй, а правитель Чу прислал к нему 2 своих сановников с посланием. И в том послании было написано: «Желаю возложить на вас бремя государственных дел». Джуан-Дзы даже удочки из рук не выпустил и головы не повернул, а только сказал в ответ: «Я слыхал, что в Чу есть священная черепаха, которая сдохла 3000 лет тому назад». В Древнем Китае черепаха слыла священным животным, и черепаховые панцири использовались для гадания в особо важных случаях. Правитель завернул ее в тонкий шелк, спрятал в ларец, а ларец тот поставил в своем храме предков. Что бы предпочла эта черепаха? Быть мертвой но чтобы поклонялись ее костям, или быть живой, даже если ей пришлось бы волочить свой хвост по грязи. Оба сановника ответили: «Конечно, она предпочла бы быть живой, даже если бы ей пришлось волочить свой хвост по грязи». «Уходите прочь», — воскликнул Джуанзы. «Я тоже буду волочить хвост по грязи». Хуэйцзы был первым советником в царстве Лян, и Джуанзы захотел навестить его. Кто-то сказал Хуэйцзы: «К вам едет Джуанзы, он хочет сменить вас на посту первого советника». Хуэйцзы очень испугался и приказал искать Джуанзы по всему царству. И Джуанзы искали 3 дня и 3 ночи. Тогда Джуанзы сам пришел к Хуэйцзы и сказал: «На юге живет птица, которую зовут Юаньчу. Ты знаешь об этом? Она взмывает ввысь в Южном океане и летит в Северный океан. Она отдыхает только на вершинах платанов, питается только плодами бамбука и пьет только ключевую воду. Однажды некая сова нашла дохлую крысу. Когда птица Юаньчу пролетала над ней, сова подняла голову и угрожающе заухала. Не хочешь ли и ты погрозить мне, сидя на своем царстве?» Джуанзы и Хуэйцзы прогуливались по мосту через реку Хао. Джуанзы сказал: «Как весело играют рыбки в воде. Вот радость рыб». «Ты ведь не рыба», — возразил Хуэйцзы. «Откуда тебе знать, в чем радость рыб?» «Но ведь ты не я», — ответил Джуанзы. «Откуда же ты знаешь, что я не знаю, в чем заключается радость рыб?» «Я, конечно, не ты, и не могу знать того, что ты знаешь. Но и ты не рыба, а потому не можешь знать, в чем радость рыб», — сказал на это Хуэйцзы. Тогда Джуанзы сказал: «Давай вернемся к началу. Ты спросил меня, откуда ты знаешь радость рыб. Значит, ты уже знал, что я это знаю, и потому спросил. А я это узнал, стоя вот здесь, у реки Хао». Этот диалог Джуанзы с его извечным другом-оппонентом Хуэйши дает повод уточнить позицию даосского философа, утверждая, что знать чужую радость невозможно, и что, следовательно, можно знать лишь свою радость. Хуэйши смешивает логическое и фактическое. Его утверждение сообщает лишь о способе употребления слов. Джуанзы принимает предложенные Хуэйши правила игры, но делает прямо противоположный вывод. Всякое непроизвольное высказывание и в самом деле есть непосредственное свидетельствование о реальности. Диалог Джуанзы и Хуэйши подчеркивает контраст между честолюбивым интеллектуалом, находящим удовольствие в разоблачении людских предрассудков, и скромным мудрецом, живущим всеобщей радостью, даже если это радость рыбки или бабочки. Мы видим в этом диалоге еще и контраст между искусственной заинтересованностью чисто умозрительными проблемами и открытостью миру, в которой реализуется жизнь каждого существа.